Ты вылетишь в Швейцарию с паспортом на имя бразильского скотопромышленника Рибейро де Сантоса, продолжал Джим. Оттуда переберешься в Берлин, где будешь связующим звеном между нами и ведомством Гиммлера. Он разумный человек, и шеф, кажется, намерен серьезно поставить на эту лошадку. Холидей молчал. Ты, кажется, не рад, Эл? — спросил Джим. — Отчего же? — сказал Элвис. — В Швейцарии я как дома. — Вот и окей. Выпьешь виски? — Кстати, ты здорово открутился от провала этой операции в Польше. Расскажи поподробнее. Передай-ка содовую. Глава 5. Капитану парохода «Померания» было страшно. Под вечер вышел он из Турку с 1000 тонн никелевого концентрата в трюмах и в сопровождении 6 кораблей боевого охранения направился в Кёнигсберг. Небольшой переход по зимней Балтике. Ничего особенного для опытного капитана, если забыть, конечно, о проклятых русских субмаринах. Он не спал ночь, мерил каюту шагами, иногда выпивал рюмку коньяку. Потом выходил на мостик, с крыла оглядывая 2 эскадренных миноносца и 4 корабля противолодочной обороны, чьи длинные тела угадывались во мраке. Снова уходил к себе и опять мерил каюту шагами, заложив руки за спину. К утру потеплело, ветер угас, море заштилило, и капитан вздохнул, подумав, что субмарине в абсолютный штиль труднее высунуть стеклянный глаз из воды. «Пусть принесут мне кофе на мостик», — распорядился капитан Померания. Кофе принесли, но не успел он сделать и глотка, как над судном послышался шум авиационных моторов. Капитан отставил чашку, расплескав кофе на карту, выскочил на крыло мостика и увидел атакующие Померанию торпедоносцы. Он хотел объявить боевую тревогу и защищаться теми пушчонками, что стояли на баке и на корме. Удивился, увидев, что корабли охранения продолжают спокойно идти прежним курсом. Самолеты приближались, и теперь капитан разглядел на плоскостях кресты. «Наши!» — прошептал он, снимая руку с рычага ревуна и провожая торпедоносцы глазами. Между тем советская подводная лодка давно держала Померанию под прицелом. Сильный конвой заставлял командира субмарины еще раз оценить свою позицию, выбрать такой момент, когда удар был бы эффективным и безнаказанным. Над караваном прошли немецкие торпедоносцы. Матросы и офицеры, задрав головы, смотрели, как разрывают воздух ревом моторов тяжелые воздушные корабли. Именно эти минуты выбрал для атаки командир советской субмарины. Капитан услышал внизу истошный крик «Торпеда!», скомандовал рулевому отвернуть вправо, но было поздно. Сдвоенный взрыв 2 торпед расколол Померанию пополам. Затонула она быстро. Эсминцы и охотники рыскали вокруг, прощупывая гидролокаторами море. Один корабль вылавливал из воды уцелевших матросов. Капитана Померания не нашли. Он был в рубке, разорванного взрывом парохода, наполненного никелевой рудой. Дивизия будущих танков перестала существовать. Командир советской подводной лодки точно вычислил маршрут Померания. Он хорошо знал, когда она выйдет из Турку. Глава 6. Они сидели за роскошно сервированным столом, раскрасневшиеся от выпитого вина, которым с поистине царским радушием угощал их старый барон. Фридрих несколько посветлел, перестал хмуриться, порой даже шутил. Вернер фон Шлиден сумел сразу понравиться хозяину, который при представлении племянником гостя заявил, что он терпеть не может всех этих выскочек в черных мундирах и рад, что приятель его Фридриха черного мундира не носит. Гауптман, таким образом, в самом начале знакомства получил возможность убедиться в том, что слухи об оппозиционных чудачествах барона верны. Пока накрывали на стол, хозяин показывал Гауптману старый добротный кладки трехэтажный дом с изумительной библиотекой, в которой особенно ценными были редчайшие пергаментные рукописные свитки X и XI веков. Барон гордился своим собранием и особенно тем, что подобных экспонатов не было ни в одном из музеев мира. Фон Гольбах показал гостю и коллекцию старого оружия, от дротиков древних пруссов до аркебуз и мушкетов времен Семилетней войны. «Скажите, Гауптман!» — неожиданно обратился он к Вернеру, когда тот вертел в руках старинный двухствольный пистолет. «Мне, старику, не пора ли отправлять все это куда-либо подальше или зарывать в землю?» Гауптман улыбнулся. «Я маленький человек в армии, господин барон, и мне трудно судить о стратегических замыслах нашего фюрера». «Вашего фюрера!» — буркнул под нос барон и повернул к двери. Гауптману показалось, что уже в дверях старик ворчливо добавил: «Черт бы его побрал!» Был он высок ростом, сухощав, но не худ. Голову держал прямо, упрямый ежик серебристых волос придавал лицу барона задиристое выражение. Крупный нос с легкой горбинкой, стальные, начинающие блекнуть от старости глаза, поджатые губы и большой кадык, выпирающий из-под воротника крахмальной рубашки. За столом ел он немного, но зато часто подносил губам бокал с вином. Его наполнял бесшумно двигавшийся по затянутому гобеленами залу слуга. Племянник не отставал от дяди. «Я спросил твоего друга, Фридрих, когда мне укладывать чемоданы?» Барон откинулся в кресле, в правой руке его поблескивал хрустальный бокал с вином. «А что скажешь по этому поводу ты?» «Лучше позаботиться о гробах, дорогой дядюшка», — ответил угрюмым голосом фон Герлах. «Ты мрачно настроен, мой дорогой?» Барон покачал головой. «Твой друг как раз наоборот заражен завидным оптимизмом». «Каждому свое, господин барон», — вступил в разговор Вернер. «Вот именно, каждому свое. И тот, кто забывает об этом, кончает тем, что стирает свои штаны», — вдруг вспылил фон Гольбах. Он протянул бокал и, не дожидаясь, когда слуга нальет доверху, поднес ко рту, роняя капли на ковер и костюм, жадно выпил. — Почкуны! Алкоголики! Пидорасты! — громко сказал он. — Разворовали Германию, обгадили ее с ног до головы, натравили на себя весь мир. А теперь ищут куст понадежнее, где можно было бы спрятать свой вонючий зад. У Фридриха фон Герлаха весело блеснули глаза. «Начинается», — подумал Вернер. «Это несчастный учительшка с комплексом неполноценности и разумом мясника, хромоногий неврастенник, обожравшийся золотом боров, грязный импотент мазилка, которого я не взял бы к себе и в маляры. Эти люди решают, вернее, решили судьбу Германии. И это сильные личности, цитирующие Ницше. Да он переворачивается в гробу, когда слышит в их устах свои бессмертные слова. Разве таких вождей ждал он от человечества? Паршивые шулеры, не умеющие вовремя остановиться, подонки, получившие власть и не сумевший ею воспользоваться для блага Германии. Барон неожиданно закашлялся. Фридрих откровенно посмеивался. Гауптман решил, что разговор принимает опасный оборот.